Их беспокоило только, как избежать губительного шока, связанного с долгим перебыванием в промежутке. Лесса быстро поняла, почему всадники с такой готовностью согласились тронуться в рискованное путешествие. Большинство из них родилось в период нынешнего прохождения и провели жизнь в сражениях с нитями. Но теперь, уже 4 месяца они занимались лишь повседневным патрулированием. Однообразие и скука утомили их. Учебные тренировки были плохой заменой настоящих битв. К тому же холдеры, которые еще недавно носили всадников на руках, становились все более равнодушными по мере удаления Алой Звезды. Вожди видели, как забвение и скука подкрадываются к их веерам, словно изнурительная болезнь. Предложение Лессы обещало лучшее будущее, чем медленное угасание и деградацию в течение предстоящего длительного интервала. В совещании участвовал только один представитель Бендена, его предводитель. Так как этот веер существовал во время Лессы, его обитателям следовало оставаться в неведении относительно планов переселения. Даже слухи о присутствии Лессы в Форт-Вере не должны были дойти до Бендена. В будущем не сохранится никаких упоминаний о ее путешествии. Лесса настояла, чтобы в форт вызвали мастера-орфиста, так как записи говорили, что он был вызван. Но когда музыкант попросил ее пересказать песню о покинутых веерах, девушка улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Ты напишешь ее, ты или твои ученики, когда будут обнаружены опустевшие вееры», — сказала она. «Вы должны создать эту балладу сами, а не повторять мои слова». Орфист сжал ладонями виски. Лицо его стало задумчивым. «Трудная задача — написать песню, которая через 400 оборотов даст ключ к разгадке». «Да, сделать это трудно, но необходимо», — согласилась Лесса. «И не забудь включить ее в число обучающих баллад. Она должна сохраниться в памяти многих поколений». «И еще». В ней был вопрос. Тот вопрос, на который я сумела ответить. Музыкант усмехнулся, и она поняла, что ему достаточно этого намека. Споры о том, как обеспечить безопасный перелет, становились все более жаркими. Столь длительный путь разумно было проделать по частям, чтобы не подвергаться долгое время губительному влиянию промежутка. Но это разумное предложение оказалось невыполнимым. Не существовало никаких упоминаний, что вееры задерживались где-то на пути в будущее. А Лесса преодолела его одним огромным скачком и, конечно, не могла сообщить ориентиры для остановок. «Ты говорила, что прыжок на 10 оборотов не вызывает затруднений», — спросил Трон у Лессы, когда предводители вееров и мастер-орфист собрались в очередной раз, чтобы обсудить казавшуюся безвыходной ситуацию. «Да, он занимает, примерно вдвое больше времени, чем путь из одного места Перна в другое». «Значит, на тебя повлияла длительность прыжка. Может быть, перемещаться на 20-25 оборотов окажется безопасным?» «Возможно», — кивнул Драм, осторожный предводитель Исты. «Но откуда мы знаем, что наше путешествие закончится успешно? Полеты в промежутке — рискованное дело. Люди часто пропадают без следа». «Правильное замечание, Драм», — согласился Трон. «Но я чувствую, что должны быть еще доказательства, что мы отправились, точнее, отправимся в будущее. Например, эта песня, которая сохранилась за 400 оборотов. Она говорит лишь о том, что мы рискнули двинуться в путь», — мрачно заметил Драм. «Но откуда нам известно, что вееры благополучно достигли времени Лессы? Ведь этого еще не случилось». Ни один Трон искал ответы на подобные вопросы. Внезапно вождь форта с силой опустил кулаки на стол. «Клянусь, быстрая смерть в промежутке лучше медленного прозябания тут. Что нам остается? Жить, словно бескрылые ящерицы, пока не наступит старость, и промежуток не поглотит нас навсегда? Я говорю, рискнем. Мы всадники, и наше дело биться с нитями, верно? Так отправимся же на новую охоту, туда, где алая звезда снова сияет на небосклоне». Лесса, встревоженная возражениями Драма, немедленно успокоилась. Однако страх, сжимавший ее сердце, не исчез. Она понимала, что нельзя исключать возможность, о которой говорил предводитель Исты.